Глава пятая. Укрощенные. Небольшой отряд выступил в поход. Впереди шли два проводника-негра, вслед за ними Дугов, Эльза, Штирнер и Качинский. «Где же ваше ружье?» — с недоумением спросила Эльза. «Вот здесь», — ответил Дугов, стукнув себя по лбу. «Как? Опять здесь? Ваш мозг? Это и радиопередатчик, и ружья, и, может быть, собственная электрическая лампочка?» — шутя спросила Эльза. «Не только может быть, но так оно и будет. Человеческая мысль — величайшая сила, или как это там, Качинский, сказано у Арениуса. Самый великий источник энергии — это человеческая мысль. Электромагнитные колебания, которые возникают в клеточках человеческого мозга, — это величайшая сила, которая владеет миром. «Видите, какое могучее оружие заключено в нашем мозгу!» — сказал Дугов. Они вошли в чащу тропического леса. Здесь стоял полумрак. Пестрые птицы порхали среди ветвей и паутин лиан. Пробивающиеся кое-где лучи солнца, как луч прожектора, выхватывали из полумрака группы листьев разнообразной окраски и зажигали радугу на цветном оперении птиц. Дорожка исчезла. Идти по преющим листьям и гнилым стволам упавших деревьев становилось все труднее. Штирнер помогал Эльзе преодолевать препятствия пути. Со вчерашнего вечера Штирнер стал необычайно внимателен и любезен к Эльзе. «Сколько продлится наше путешествие?» — спросила Эльза, которая начала уже уставать. «Я думаю, звери живут далеко в глубине леса». «А зачем нам искать их?» — ответил Дугов. «Зверь сам должен бежать на ловца. Вот, найдем полянку и покличем их». Скоро они вышли на лесную поляну, ярко освещенную солнцем. Все невольно сощурились после полумрака чащи. Огромные красные, желтые, пятнистые цветы, вроде тюльпанов, покрывали поляну сплошным ковром. «Какая прелесть!» — воскликнула Эльза. Все уселись, беспечно беседуя. «Ну, пора!» — сказал Дугов. Он вышел на самую середину поляны и остановился. Выдвинул несколько голову вперед и вверх. Лицо его сделалось серьезным и сосредоточенным. Он медленно стал поворачиваться во все стороны, как бы пронизывая взором чащу леса. Вдруг Эльза вздрогнула. Где-то далеко она услышала рычание льва, как отдаленный раскат грома. Ему ответило другое, третье. «Клюет», — улыбаясь, сказал Качинский. А Дугов продолжал медленно поворачиваться в той же сосредоточенной позе. Рычание все приближалось. В ветвях испуганно завозились и закричали обезьяны. Волнение охватило даже птиц. Они вспорхнули с ветвей и перелетели выше. Вот послышался хруст веток под мягкими, но тяжелыми шагами зверей. Они идут отовсюду, окружают безоружных, беззащитных людей. Эльзе сделалось страшно. Что, если новое оружие окажется бессильным? Все они погибнут ужасной смертью. Штирнер заметил ее испуг, взял за руки и, глядя в ее глаза, сказал: «Успокойтесь». Ее волнение улеглось. В это время огромный лев, ломая заросли, выбежал на поляну, зажмурился от яркого света и остановился. Потом он тихонько подошел к Дугову и, ласково рыча, потерся головой о его ноги. Дугов почесал его между ушей, и лев растянулся у ног укротителя. Послышалось что-то вроде мяуканья, и на поляну выбежала львица с двумя львятами. Они тоже улеглись у ног Дугова. Еще один лев прыгнул из леса огромным прыжком. «Однако довольно», — сказал Дугов.